Внезапно я услышал громоподобные вздохи, чередовавшиеся с ударами барабанов. Они раздавались где-то неподалеку, в открытом море. Я поплыл туда. Воспринимал чью-то жажду, огромную как море, удовольствие с оттенком печали, миролюбие и спокойствие с примесью неудовлетворенности. Разноречивые чувства выражались чудовищными вздохами. Я боялся довериться своим надеждам, боялся, что вот сейчас увижу существо, названное в легенде богом Амангуапой. Кто он на самом деле? Космический путешественник, представитель высокоразвитой цивилизации или неведомое людям морское животное, обладающее мощным разумом? А возможно, эти вздохи лишь шалости морского течения, проходящего сквозь какое-то замысловатое ущелье в подводных скалах. Впрочем, последнее предположение я могу проверить немедленно. Исау показал излучение живого могучего организма. Надежда разгоралась все ярче. Наконец-то я выясню нечто существенное, раскрою еще одну загадку. Внезапно вздохи затихли. Я выпустил дополнительные антенны. Через несколько минут звуки раздались снова, но уже в другом месте. Я повернул и поплыл быстрее. Звуки менялись. То слышались трели, то скрипы, то протяжное мычание, переходящее в оглушительный рев, а то снова раздавались вздохи и удары барабана. Причем я определил, что мычание и скрипы адресовались кому-то, а вздохи сопровождали какое-то действие. Вот они стали такими громкими, что пришлось включить звукофильтры. И вскоре я различил впереди неясную большую массу, медленно передвигающуюся в воде. Я сфокусировал локаторы и увидел кита-горбача, который в это время как раз обедал. Когда он открывал рот, чтобы заглотать мелких рыбок и животных, обитающих в придонном планктоне, слышались звуки, которые я воспринимал как вздохи и удары в барабаны. Теперь я сумел определить, что это биение сердца кита. Эхолокация и расчеты показали мне, что сердце этого исполинского животного весило не менее полутонны, а мощность достигала 10 лошадиных сил. Но не это удивило меня. В моих расчетах появились знакомые компоненты. И, закончив составлять их, я обнаружил начало все того же уравнения. Я продолжал обследование морского дна, наткнулся на подобие подводной мостовой, похожей на виденную в старинной книжке. Булыжники были уложены друг к другу плотно, и вначале я подумал, что здесь поработало разумное существо. Но анализ показал мне, что это залежи железомарганцевых руд, а создали их бактерии. Марганец и железо они добывали из морской воды. Иногда в булыжниках попадались включения золота, урана, молибдена. Когда-то Михаил Дмитриевич рассказывал мне, что если бы извлечь все золото из морей, то его пришлось бы по 3-4 килограмма на каждого человека. Затем наткнулся я на большое сплетение раковин, среди которых были и жемчужницы. Но все эти богатства сейчас меня интересовали мало. А вот следов существа, которое называли богом Амангуапой, я обнаружить не смог. После нескольких часов напряженных поисков я устал. Аккумуляторы частично разрядились, ощущалось давление на мозг водяной толщи. Я решил всплыть и немного отдохнуть на берегу. И как только вылез на берег, услышал сигнал. «Брат мой!» — звал меня кто-то. «Брат мой!» В сигнале содержался призыв, просьба о помощи. Затем стала передаваться цифровая информация, трудно поддающаяся расшифровке. Но когда стал поступать непрерывный цифровой код, мне почудилось в нем нечто знакомое и очень важное. Вначале показалось, что сигнал идет из моря. Я нацелил антенны локаторов и определил,